Двери нараспашку, о-хо-хо-хо-хо. Дайте на бутылку мне, дайте на ведро. Я сегодня козырь, а я сегодня туз. И сегодня точно, ребята, я напьюсь. Я сегодня козырь, а я сегодня туз. И сегодня с вами, ребятки, я напьюсь. Так что вы стучите открыто в дверь мою. Смело заходите, я всех вас угощу. В жизни много горя и всякого дерьма. Жизнь совсем не сказка, жизнь это тюрьма. В жизни много горя и всякого дерьма. Жизнь совсем не сказка, жизнь это тюрьма. Да ладно, не грустите, я это так сказал. Всех врагов простите, лучше я вам пожелал. И счастье улыбнется, и станет все путем. А если кто загнется, поддержим не умрем. И жизнь вам улыбнется, и станет все путем. А если кто загнется, поддержим не умрем. Давай быстрее, быстрее наливай. За нашу батьковщину, в краину видный край. За то, чтобы когда-то все пошло у нас на лад. За наших депутатов, что много говорят. За то, чтобы когда-то все пошло у нас на лад. За видных депутатов, что так много говорят. Еще давайте выпьем за всю нашу братву. За бедных и богатых налейте по ведру. Чтоб нам судьба смеялась, чтоб мы были друзья. Чтоб жизнь нам улыбалась и не прошло все зря. Чтоб нам судьба смеялась, чтоб мы были друзья. Чтоб жизнь нам улыбалась и не прошло все зря.